100 дней без работы. Роман Каменский родился в типичной московской интеллигентной семье, где мама инженер, а папа переводчик. В 1981 году закончил школу и поступил в строительный институт на факультет промышленного и гражданского строительства. Потом пошел на работу в институт проект «Химзащита», о котором сейчас вспоминает как о настоящем болоте. 2 года Роман занимался антикоррозионной защитой зданий, а потом открыл кооператив по ремонту квартир. Работу в проектном институте не бросал, ремонтом занимался по выходным и за одни выходные зарабатывал столько, сколько за 2 недели работы в институте. Родственники Романа его ремонтную деятельность всерьез не воспринимали и сильно настаивали на том, чтобы он оставался инженером. Под их напором Роман забросил свой кооператив и продолжал работать в проектных институтах до 1995 года, пока его месячной зарплаты не стало хватать ровно на 2 единых проездных билета. «Тогда я понял, что мне надо уходить либо в торговлю, либо в строительство. Сразу найти работу не удалось. 10 недель я просидел без работы и дал 40 объявлений в газету из рук в руки», пока мне не позвонили из фирмы, которая занималась в Тучкове отмывкой песка для строительства железобетонных конструкций. Завод, для которого они отмывали песок от глины, расплачивался с ними железобетоном. Они искали человека, который этот железобетон будет продавать. Я рассчитывал, что буду продавать железобетон по меньшей мере год, но все распродал в течение 3 месяцев. Все это время я ездил в Тучково и узнал, что там помимо нашего завода еще 3 других. В свой прайс-лист я начал вносить позиции этих заводов и внес все, что там производилось. Это был 1996 год, народ активно строился, мели все и по-страшному. Половина заказчиков были частные лица, половина юридические. Бетон скупали так, что можно было даже не организовывать транспорт. Народ приезжал сам все вывозил и даже не смотрел на то, что наши цены уже давно отличались от заводских. Разница шла руководителю фирмы, а мне отчисляли процент. Грязной прибыли я тогда получал примерно 10%. К лету 1996 года обороты росли как на дрожжах. В итоге у директора что-то сдвинулось в сознании, и он сказал: «Если и дальше так пойдет, то Роман Михайлович будет слишком много получать».